на улице. На улице две курицы с петушком дерутся. Из окошка две сестрицы смотрят и смеются. Ха-ха-ха, ха-ха-ха, как нам жалко петуха. Ха-ха-ха, ха-ха-ха, как нам жалко петуха.